do shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте, Елена Александровна. Да. Меня зовут Олеся Басова, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Елена Александровна, звоню по поводу вашей задолженности. 13 дней не производите оплату. По какой причине? Фамилия. Фамилия ваша? Свою, я знаю. Замечательно, Елена Александровна, Восточный экспресс-банк, я представилась. Вы не слышали? Фамилия ваша? Григорьева Олеся Абасовна. Почему звоните? Вы же Елена Александровна. Почему звоните второй раз? А вы произвели оплату? Елена Александровна, а вы произвели оплату? А сколько раз вам закон разрешает звонить в день? А вы произвели оплату, а вам закон разрешает нарушать договор? Еще раз. То, что вы не своевременно производите. Елена Александровна, пока вы не произведете оплату, будем звонить каждый день. Вы хотите штраф от ФССП получить? Замечательно. Последний звонок, я вижу, то, что это было 19 числа. Врете. Елена Александровна. Последний звонок сегодня уже третий. Я вам говорю. Вы потом замолчали, потом матом начали ругаться, Елена Александровна. Да, это я все вижу. И то, что сегодня, Елена Александровна, не может быть вранье, а сегодня вам было уже еще раз отправлено смс по кредиту, то, что вы не оплачиваете. По какой причине вы не произвели оплату? Вы звоните третий раз за день. То второй раз, то третий, то четвертый, Елена Александровна. Пятый, вы не отвечаете на мои вопросы. По какой причине вы не произвели оплату? Елена Александровна, вы отходите от темы. 15-й раз вы вышли на задолженность. Разговор. Алина Александровна, вы меня слышите? Да. Здравствуйте, меня зовут Мишенев Валентин, отдел взыскания задолженности, агентство «Феникс». Предупреждаю, наш разговор записывается. И снова возражаю против записи разговора. И снова я вас ставлю в известность, что звонок поступает по поручению банка Тинькофф с целью урегулирования вопроса оплаты долга. Вам выставлено требование. Вы нарушаете мои конституционные права, когда после моего возражения продолжаете запись разговора. 31 085 рублей 33 копейки в течение 3 дней. Оплата поступит, Алина Александровна? После того, когда я возражаю после записи разговора, в силу того, что вы не имеете права разговаривать со мной без записи, вы должны повесить трубочку. Согласно федеральному закону номер 230, мы имеем право с вами разговаривать, предупредив вас о записи звонка. А согласно также ставлю вас в известность. Я имею право не соглашаться на запись разговора. А Конституция у нас высший закон государства. Да. Ставлю вас в известность, Алина Александровна, что мы уже получили судебный приказ. Если интересно, в ближайшее время оплата от вас не поступит, совершенно то агентство будет вправе обращаться в Федеральную службу судебных приставов с ходатайством, чтобы приставы начали описи реализацию вашего имущества. Этой информации не воспринимаю ее всерьез. Очередной мошенник мне позвонил, видимо. Алина Александровна, если вы намерены соблюдать законодательство и платить по долгам, мы готовы предоставить вам вместо 3 дней срок оплаты 14 дней. Какие условия вас устраивают? Я не веду переговоров с террористами. Тогда я вас предупреждаю, что действия агентства, направленные на взыскание, будут продолжаться. Поэтому в ваших интересах оплатить задолженность, чтобы избежать негативных последствий, таких как опись и арест вашего имущества судебными приставами и ограничения а ту фигню, которую вы всего ведете, вам доброго, Алина Александровна. До свидания. Можете быть свободны, отползайте вновь. Здравствуйте, Национальная служба взыскания. Зовут меня Крещагин Павел Павлович, менеджер. Ведется запись разговора. Могу я услышать, Елену Александровну? Слушайте. Да вы? Ну, я, конечно, а кто еще? Я звоню по поручению вашего кредитора, Ван Кликмани. У вас образовал задолженность в размере 60 тысяч рублей. За какой причине вы не производите оплату? Ой, а вам-то какой интерес до этого вопроса? Потому что я звоню по поручению вашего кредитора, где вы занимали деньги. Мне пока еще этого никто не доказал. А вам-то не надо доказывать. У вас имеется данная задолженность по Ван Кликмани? Мне это надо доказывать. Статья 9, пункт 1, 230 федерального закона. Да? А мы работаем по 1005 статье агентскому договору. Я рада за вас. Вашу работу поручение как раз таки и регламентирует 230 федеральный закон. Все правильно. Совершенно верно. Вот когда уведомление мне придет от кредитора, тогда и поговорим. Отказывайтесь от оплаты. Когда уведомление придет от кредитора, тогда мы с вами будем разговаривать на эту тему. Пожалуйста, всего доброго. Подождите, а скажите, пожалуйста, а как у вас там маски-шоу прошло? Какое маски-шоу? Ну, которое у вас было на днях буквально. Когда к вам ОМОН приезжал в НСВ с обыском. Хорошо прошло? В интернете посмотри. А ну, я хотела бы получить комментарии очевидцев, как это было, какие ощущения вы испытали. Это как-то относится к делу? Конечно. Это поможет вас идентифицировать как сотрудника компании. Да? Угу. Да, на вопросы будете отвечать, тогда и будет диалог с вами. А, так вы не скажете секретик, да? Какой секретик? Ну как вы, что вы испытали, когда к вам ворвались люди в масках и с автоматами? Я просто никогда такого не переживала, мне очень любопытно. Да чего же, как же надо так работать, чтобы к ним маски-шоу приходило? Ну, всего доброго. Ну куда же вы, ну ответьте, ну это простой вопрос. Я здесь. Оплату будете производить? А вы мне сначала скажите, маски-шоу, что вы испытали, а потом я вам скажу. Вы будете диктовать мне условия? Да. С чего вдруг? Ну потому что ко мне, например, не приходит ОМОН. Или кто к вам, СОБР пришел? Откуда я знаю? Ну, знаете, обо мне не говорят на центральном телевидении, что ко мне ОМОН пришел. А вас говорят. Так что я, с точки зрения закона, мне кажется, в более выгодной позиции. Я думаю, вряд ли. Почему это? Ну, это мое мнение. А, ну, ваше мнение, оно никого не интересует. Об одном спрашиваю, вот... Один раз у вас в жизни поинтересовались вашим мнением. Какие ощущения вы испытали? А вы стесняетесь его сказать. А где вас не просят, там вы свое мнение навязываете почему-то. Я ему ничего не навязываю. Всего доброго. Пока. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо меня слышно, Лариса Викторовна? Ну, пойдет. Меня Никитин Сергей Сергеевич зовут, профессиональная служба взыскания. А договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект» в интересах МФК. Видимо, вместе МФК. С вами, Никитин, Турба... вас тоже переуступили под право требования или по цессии, или каким образом вас из «Финколлекта» в «Финпротект» переуступили? Я же вам только что сказал. По цессии, да, вас переуступили, Никитин? На данный момент есть. Не вас, ваш договор. Ко мне, меня Сергей Сергеевич зовут. Я буду называть вас Никитин, мне так нравится. Ну, это же ваша фамилия, она должна вам нравиться. Скажите, пожалуйста. Вот, а вы где сейчас работаете и кем? На скотобойне. Угу, понятно, замечательно. Хорошо. По месту регистрации кто у вас проживает? По месту регистрации? Ну, кто может проживать по моему месту перерегистрации? Я, конечно. Я не знаю, с кем проживаете? А вам-то какое дело? Хотите присоединиться? Не-не-не, проверяем данные мы не берем к себе никого. Но мне неплохие условия жилья у самого, мне абсолютно все устраивает. Ну так а зачем вы тогда суете свой нос, чужие дела, если у вас у самих вот. Все хорошо? В общем, смотрите. Живите и радуйтесь жизни, вот солнышко такое на улице выглянуло, вот. Выбежал, лямки на штанишках поправил и ля-ля-ля, по улице побежал радоваться. А чего вот это названивать людям, фигню всякую спрашивать? Все хорошо. Я с говном каким-то в данный момент разговариваю, а в остальном все прекрасно у меня. На диалог настройтесь, пожалуйста. Ага, и ты перезвони Станикин. Хорошо, работодатель, давай, малышка, ваш... давай. Я буду ждать твоего звоночка, курица. Ваш... Чуть позже вам перезвоню. Давай, ожидайте. Пока. Вам всего доброго. Нахрен. До свидания. Нафиг, иди. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Здравствуйте, говорите. Представлюсь, меня зовут Иванова Анастасия Сергеевна, отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротект». Обращаю ваше внимание, что ведется запись данного диалога. Светлана Валерьевна, извините, звонок, ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект», реквизит на оплату изменились. Диалог записывает. Сумма к оплате на сегодняшний день у вас составляет 45 326 рублей 52 копейки. Уточните, пожалуйста, по какой причине игнорируете требования компании на выплату по вашему счету 101 день? Я в вашей мошеннической схеме не участвую. Что вы имеете в виду? Вашу мошенническую схему с турбозаймом, когда вам передали несуществующий долг. В каком смысле несуществующий долг? Прямо вы хотите смысле, сказать, я что вы не оформляли... То, что хочу сказать, я говорю. Значит, мой долг, я уже 500 раз говорила вашим сотрудникам, но вы же бестолковые, вы не понимаете. Я говорю о том, что мой долг в прошлом году был переуступлен компании «Финколлект», о чем у меня было направлено уведомление и была информация в личном кабинете. Тут внезапно нарисовались вы. Каким-то правом требования. Чего, у двух компаний право требования, что ли? Но, во-первых, ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект» от 28.12.18 года. А еще раньше «Финколлект» был переуступлен. Я не знаю, кто работал до этого с вашими документами. Вы в курсе, что нельзя один и тот же долг два раза переуступить? Но это нелогично и невозможно. Если он передал уже одной компании право требования, то эти право требования находятся в этой компании. А вы тут при чем? Ваши документы сейчас принадлежат компании ООО «Финпротект». Не знаю, про какую организацию... Ну, конечно, вы не знаете. Никогда не слышали о такой, правда? Это другое юридическое лицо. Да, которому принадлежат право требования. Вот ему я и плачу, а вам нет. Потому что, извините, вы как-то это неубедительны пока. Они были убедительны, документы мне прислали заказным письмом с уведомлением. Я все посмотрела и плачу в «Финколлект» теперь. А вы разбирайтесь с турбозаймом сами. Но мы ни с кем разбираться не будем. Требования компании кредиторов. Оплатить вашу просроченную задолженность. Как лохи, там что-то дайте денег. Нет. Все, денег для вас нет. Я в ваших мошеннических схемах, повторюсь, не участвую. Требования компании. Я не участвую в ваших мошеннических схемах. Хоть требования. Вы можете меня не перебивать, Светлана Валерьевна? Нет, не могу. Но вы мошенничеством сейчас занимаетесь. Почему бы мне вас не перебить? Во-первых, в рамках законодательства Российской Федерации... Вы не относитесь к законодательству. Вам было отправлено письмо. Никаких писем от вас я не получал. Вот от «Финколлекта» вот хорошая компания была. Они мне прислали, от них я все получила. Договор цессии, все как с куста. Все прислали. Все было видно. Еще в октябре. А вы? Ничего, ни одного уведомления, нигде. Мошенники, не иначе. Компания-кредитор в рамках законодательства Российской Федерации по адресу регистрации отправила вам письмо с уведомлением о переуступке права требования долга в ООО «Финпротект». Откуда вы это знаете? Это требует законодательства Российской Федерации. Оно вам было отправлено откуда по адресу регистрации. Знаете? Потому что компания-кредитор работает по лицензии Центробанка. И что? Вот. Не вижу ничего смешного, Светлана Валерьевна. Вы нелогичные ответы даете на вопросы. Я вам говорю, ну, к сожалению, я вам говорю, сколько лет вы говорите зеленый. У вас не получится меня перебить. Я вас всех там перебью в вашем финпротекте мошенническом. Вот попрошайки какие обнаглевшие, а? Звонят, у них никаких прав требований нет, они нагло выдумывают какую-то фигню и надеются, что им кто-то заплатит. Нет. Я вас перебью, Светлана Валерьевна. Я говорю, не получится меня перебить. Идите лесом со своими правами требования. Ну, к сожалению, так как вы производите монолог, перебиваете меня, ведете неконструктивный диалог. На данный момент я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Ой, дура как. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!